Брата Николая Хмару, который уверовал в этом доме, посадили в тюрьму. Цигельника Михаила сняли с работы, других терзали вызовами, штрафами, и все это делалось по решению общественности. Однажды на такую общественность вызвали и Николая. Прямо на площади собрались комсомольцы, школьники, представители власти и какие-то подозрительные личности. Здесь безбожники припомнили ему все, и собрание в его доме, и руководство собраниями верующих, и срыв концертов в совхозе, и пропаганду баптизма на стройке. Приписали сюда еще клевету на советскую действительность, оскорбление должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей, уклонение от труда, тунеядства, связь с Америкой, которая тогда была врагом номер один. Он стоял и, слушая, не узнавал себя в том, что ему приписывали. Наконец, слово взял представитель райисполкома, который подтвердил антиобщественное поведение Николая и его несовместимость с социалистическим обществом. «Что будем делать с ним?» — спросил в конце своей речи руководитель района. Раздался свист, вой и крики «Судить его! Выслать на край света! Упрятать в тюрьму! Расстрелять!» Когда шум и крики начали стихать, вышел представитель райкома и произнес патриотическую речь, в которой восхвалил партию, ее передовой авангард, гуманизм советского народа. Исходя из гуманных целей, он предлагает проявить снисхождение и выслать бунтовщика из города в 24 часа. Выслать его на край света, что и было поддержано общественностью. Часа через два после того, как Николай пришел домой с суда общественности, к ним подъехала черная «Волга». Сообщили, что его хочет видеть первый секретарь райкома комсомола. Николай не стал сопротивляться, зная, что его жизнью управляет Бог, и поехал в райком. В райкоме его провели в кабинет первого секретаря. Там уже было немало людей молодых, и уже в годах все незнакомые. Ему предложили стул посреди кабинета, и один из присутствующих сказал, что все ждут первого секретаря, который немного задерживается. «Ничего», — сказал Николай, — «я могу подождать. А если есть у кого из вас вопросы ко мне, пожалуйста?» «Нет», — отвечал тот же человек, — «мы ждем первого. Без него разговора не будет», — и добавил, — «а ты пока отдыхай». «Набирайся сил. Предстоит серьезный разговор, но его начнет только первый». Ждали долго, около часа. Николай, конечно, волновался и мысленно молился Богу, так как понимал, что встреча планируется серьезная и разговор будет не из приятных. На лицах присутствующих читалось какое-то замешательство и нервозность. Вдруг в кабинет поспешно вошла секретарша и сообщила, что первый секретарь уже приехал и скоро зайдет. Глаза всех присутствующих устремились на дверь. Когда он вошел, все встали. Это был молодой красивый человек в темных очках. Его лицо Николаю показалось знакомым. Но где он видел этого человека и когда, никак не мог вспомнить. А тот, войдя в кабинет, поздоровался со всеми и снял очки. И вдруг, в одно мгновение, Николай узнал его, узнал по голосу. Это был его товарищ по школе. С ним они учились с 8 по 10 класс. Он сидел в школе впереди, в том же ряду, и Николай постоянно проверял его тетради с диктантами и сочинениями и исправлял ошибки, так как тот был не очень силен в русском языке. Первый секретарь сел за стол. Все тоже сели. И снова тот же человек, указывая на Николая, сказал: «Вот он, та опасная зараза для нашего общества». Свои идеи и баптистские взгляды он и после армии везде распространяет и агитирует в свою секту. Общественность решила изгнать его из Сибири, как вы уже об этом знаете, но по вашей просьбе его доставили сюда. Может быть, беседа с вами повлияет на него? Пока его представляли, Николай в упор смотрел на первого секретаря, и тот, в свою очередь, не сводил глаз с Николая. По лицу стало понятно, что он его тоже узнал. Николай понял, какую тяжелую борьбу переживает секретарь в своей душе. За все школьные годы Николай ни разу не отказал ему в помощи и не сделал ему ни малейшего зла. Да и одноклассник раньше уважал Николая, хотя отлично знал, что он баптист. Что будет сейчас? Как он поведет себя? Каким будет разговор? Внимательно выслушав своего подчиненного, первый секретарь встал, вышел из-за стола, подошел вплотную к бывшему однокласснику и стал перед ним лицом к лицу. Так они стояли несколько минут, первый и последний в обществе, комсомолец и баптист, обвинитель и обвиняемый. В кабинете воцарилась мертвая тишина. Все были удивлены поведением первого секретаря. Но еще больше они были шокированы, когда он вдруг подал руку, а затем крепко обнял баптиста. Тот, в свою очередь, обнял первого секретаря как товарища. И так они долго стояли в объятиях друг друга. Никто, кроме этих двоих, не понимал происходящего. Потом, вдруг опомнившись, первый секретарь попросил всех оставить его наедине с Николаем. С большим удивлением, но в полном молчании, все покинули кабинет. «Ко мне никого не допускайте», — приказал он своей секретарше. Когда же они остались в кабинете вдвоем, каждый из них, вначале Николай, затем первый секретарь, рассказали о своей жизни после 10 класса, и вот судьба их снова свела после 7 лет разлуки, одного после армии, другого после института. В конце беседы первый секретарь сказал, что изменить решение общественности он не может, но он очень рад этой встрече, и Николай был и остается для него святой личностью. На том и расстались. На следующий день рано утром подъехал милицейский Бобик, и Николая отвезли на станцию, где посадили на проходящий пассажирский поезд Новокузнецк-Пишпек в сопровождении двух милиционеров. «Куда едем?» — спросил Николай. «Не знаем», — отвечали они. «Как так не знаете? А куда же вы меня везете?» «Нам сказали, чтобы мы посадили тебя на этот поезд, и когда он прибудет на конечный пункт, там сдать тебя в милицию», — отвечали они. На остановках милиционеры бегали по очереди на вокзал и покупали себе продукты. У Николая при себе денег не было, перекусить он взял из дому только на один раз, думая, что его в другом городе отпустят, но, увы, ему пришлось голодать все трое суток пути. К вечеру третьего дня поезд прибыл на станцию Пишпек. В местном отделении милиции находился только дежурный, так как рабочий день уже закончился. Сопровождающие передали дежурному осужденного, его паспорт, выписку о решении общественности и ушли. Дежурный сержант долго читал решение общественности, потом посмотрел и сказал: «Куда же я тебя закрою до утра, пока придет начальство? Ключи от КПЗ, камеры предварительного заключения у начальника, да тебя туда и нельзя, там люди сидят. А я кто?» — удивился верующий. «Я что, бандит?» «Ты больше, чем бандит. А тебе так много написано в этой бумаге. А как ты попал сюда из Америки?» «А почему вы думаете, что я из Америки?» — удивился Николай. «Здесь же написано, что ты с Америкой чем-то связан». «Ты что, американский шпион?» — допытывался сержант. Николай рассмеялся и стал объяснять, кто он и почему здесь. Но тот милиционер, будучи киргизом, плохо понимал русский язык, поэтому замахал руками и велел ему молчать. Затем он повел опасного баптиста по узкому коридору в подвал, где и запер его на замок. Так прошла первая ночь в Киргизии. Утром его привели к начальнику милиции, тоже киргизу, и начальник, слушая объяснение, никак не мог понять, почему Николая везли так далеко, и что ему делать с таким преступником. Он стал куда-то звонить, с кем-то долго по-киргизски разговаривал, раздражался, кричал в трубку, ругался, а Николай в это время молился. Потом снова начались расспросы, что сделал Николай, зачем он здесь, что с ним нужно делать. Подробно рассказав о себе, Николай сказал, что главная вина его в том, что он верит в Бога и молится ему, и потому люди, не верующие в Бога, выгнали его, чтобы он не мешал им. «Ты веришь в Бога? Это хорошо. Тогда ты мой брат. Я тоже верю в Бога. Тогда живи с нами. Зачем они тебе нужны? Они правильно послали тебя сюда. Мы здесь все верим в Бога», — проговорил начальник майор милиции. «Если я твой брат, то поступи со мной, как с братом. Отпусти меня в город, отдай мой паспорт, а вечером я приду сюда сам. Только пусть не закрывают меня в подвал, там холодно и много разных насекомых. А ты за день решишь, что со мной делать. Хочешь, я напишу расписку, что я обязательно приду сюда вечером», — откровенно сказал верующий. «Зачем ты придешь сюда на ночь? Ночуй в городе, а сюда приходи завтра утром. Зачем мне твоя расписка? И паспорт возьми свой, а то у нас бывают проверки на улицах». Николай с удивлением и благодарностью принял это предложение и вышел в город. На улицах он увидел не только киргизов, но и русских. У них он узнал, что Пишпек — это товарная станция города Фрунзе, и что здесь живет много русских. Он обрадовался и поблагодарил Господа, что находится во Фрунзе, так как знал, что в этом городе живет его друг Ваня Фрезе и родной старший брат Иван. Через адресное бюро он узнал адрес брата, нашел его дом и встретился с семьей брата. Таким образом, ссылка на край земли оказалась бесплатным путешествием в дом родного брата. Более того, здесь состоялась встреча с его невестой. Но об этом будет разговор впереди. Не знал тогда Николай, что в Средней Азии, в городе Фрунзе, Бог определил ему задержаться более 30 лет. Хотя мир наполнен страданиями, но он имеет и средства, чтобы превозмочь эти страдания, сказал один умный человек. Это средство находится в Боге. Как написано, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Все, даже трудности и страдания. К этому следует добавить, легче страдать, когда знаешь, за что и во имя чего страдаешь. Страдать за Христа и ради выполнения Его воли — это, по словам Христа, блаженство. Матфея 5:11.